Не, отклонили прошение, в клиниках без оплаты не принимали, да и работа на тот момент исчезла, мрачно подтвердил композитор, после чего резко осушил чашу. Нет, я, конечно, работал на нескольких работах, старался выбить лишнюю копейку, но наше государство сжирало большую часть заработанного. Новые налоги, добровольно-принудительные пожертвования, насильные сборы на нужды императорского дома. Тьфу. Лицо Хобой покраснело, и это определенно не было влиянием алкоголя. Смотря на выступившие вены у лба, Радиус прекрасно понимал, что на этот момент мужчину раздирает искренняя ярость. Ты даже не представляешь, как я дико радовался, когда тот звездный корабль поднялся на несколько метров и рухнул на землю, злорадно сообщил подвыпивший, криво улыбнувшись. Нет, конечно, было жалко, что добрая часть моих заработанных средств исчезла таким бесславным образом, но видеть раздражение власти из-за очевидного проигрыша в технологической гонке с «Зенитом» бесценно. А после смерти своей супруги ты не думал о переезде? Ну, знаешь, новое место, новый дом. Уверен, что твои музыкальные навыки сослужили бы тебе добрую службу. Как ни крути, отдельные музыканты нужны везде. Композитор закатил глаза. Чтобы покинуть родную планету, нужна веская причина. Просто так тебя никто не отпустит, а если в твоем роду еще появилось чадо, способное магичить, то государство тебя с потрохами сожрет. Хобой грустно вздохнул. Муза, дочь моя, девка славная, но дурная. Спеси в голове ровно столько же, сколько дури. В школе по ушам ее хорошенько прокатались, тьфу на них. Все настолько плохо. В этот момент Радиус ощутил некое духовное родство с мужичком в темно-малиновом костюме. История этого маленького человека оказалась интересной. Ты даже не представляешь. Хобой закатил глаза. Родилась фея, и фея сильной. Ее почти сразу взяли на примету. Стоило в школу пойти, как государство вспомнило о моей малой семье и начало всякие поблажки делать. Ну, это, как их, льготы, эти словечки оставь для солярии, сурово сообщил композитор. Эх, короче, я забыл, как это называется, но суть в том, что наша правовая система делает тебе некие послабления. Там учеба становится дешевле, питание и прочее. Подачки, короче говоря, вот я сначала и записал музу на кружке по музыке. Тогда после смерти жены прошло несколько лет, и моя малышка пошла в школу. Так что ты думаешь, произошло дальше? Как сейчас помню, пришла она однажды после одного из кружков и говорит: «Папа, я хочу пойти учиться в золотую аудиторию. Певицей, мол, хочу я быть». Но что в этом плохого? Радиус искренне удивился. В сущности, ничего. Петь в качестве хобби – хорошо, но это не карьера, неожиданно твердо заявил Хобоя. Как сейчас помню. Скандал на всю улицу, ее побег из дома, мой приступ, медиков у окон дома, БРР, приступ, ага, сердце. Хобой и Радиус синхронно опустошили чаши. На этот раз король даже не сморщился. Но я даже рад, что все так обернулось. Если бы не слабое здоровье, то муза в этом году пошла бы именно в золотую аудиторию, а не в Алфею. Хотя, слушая последние новости, я даже не уверен, что хуже. Певица или фея-хранительница, неужели тут нет выбора? Ня, нет. Мелодия – это далеко не самая простая планета. Здесь все заточено на музыку, однако толка от этой заточки нет. Людям нужно есть, людям нужно одеваться, людям нужно создавать материальное. Одной музыкой сыт не будешь. Жалко, правда, что это я понял так поздно. Были бы мозги, сразу ударился бы в торговлю. А как же другие училища? Неужели они у вас не в почете? Вновь удивился Радиус. Его слабая осведомленность касательно дел этого государства играла в этом удивлении далеко не последнюю роль. Или вас только и учат, что смычком махать и струны мять в пальцах. Я, конечно, понимаю, что у вас генная расположенность к музыкальному дару, но музыкальный дар ничего не решает, жестко заявил Хобоя, резко поставив чашу на стол. Тут таких одаренных, как грязи в луже. Чтобы пробиться в мире шоу-биза, тебе нужно работать, работать и еще раз работать. Если ты откажешься от сна, пищи и развлечений в угоду занятий музыкой, шанс на успех есть. И тот, не факт, а училища все направлены на духовное развитие в музыкальном плане. Левый глаз монарха задергался. Сказанное Хобой было чем-то из разряда фантастики. Но это глупо, заявил Радиус. Глупо и совершенно непрактично. А как же обучение на врачей, швей, кондитеров, тех же механиков? Это дело тонкое. Хобой пожал плечами. Чтобы пойти на иную специальность, ты сам должен искать себе наставников и выбивать разрешение, если выбранное тобой учреждение находится на другой планете. Это хлопотно и геморно. Нормальные специалисты приближены к верхушкам власти, а люди, ну, одним больше, одним меньше. Ты же знал, что на Мелодии большое население. Я же и для Музы настаивал на учебе в другом месте. Слепо надеялся, что она подцепит какого-нибудь иностранца и выскочит под венец, дабы удрать из этой дыры на законных основаниях. Хотя, с ее характером, на Мелодии настолько плохо с карьерными перспективами, пальцы Радиуса похолодели. Кхе, ты даже не представляешь, если мужик не может пристроиться, так что говорить о молоденькой девушке? Грустная улыбка озарила полное лицо. Я верю, что однажды моя девочка покинет это место и найдет свое признание вне территории родной планеты. Звучит как тост. Радиус бодро улыбнулся и протянул свою чашу Хубуе. Мужчины чокнулись и залпом выпили мутное содержимое. Каха, приятель, я тут все разглагольствую и разглагольствую. Тебя как звать-то? Радиус. Просто Радиус. Турист из Солярии. Примечание к части. Себастьян из книги «Песня о доме», а не персонаж мира Винкс. По книге, друг Хобоя, в этой ау, сын друга Хобоя. Это важно, но, нет, Мелодия находится в статусе империи. По сути, Радиус назвал все верно. Государство предоставляет Хобой льготы, но из-за разных территорий одни и те же вещи могут называться другими словами. Часть 24. Добро пожаловать в Магикс. Несмотря на теплый сезон, возле стен Алфеи царила утренняя прохлада, заставляющая некоторых девушек, одетых особенно легко, мелко дрожать. Противный холодок вызывал мурашки по всей спине и заставлял зубы стучать друг о друга, из-за чего громкое клацанье раздавалось не переставая. Блум безнадежно терла себя за плечи, искренне надеясь, что трение футболки о кожу даст хоть какие-нибудь плоды, но теплее, увы, не становилось. Ее примеру следовало Тикна, чей наряд, состоящий полностью из синтетики, совершенно не обогревал, из-за чего жительница Зенита ощущала себя практически обнаженной. Стелла, Флора и Муза словно не ощущали холода. И если в случае последних двух девушек это было ожидаемо, то выдержка принцессы просто поражала. Облаченная в короткое платье, солярийка практически не испытывала дискомфорта. Прогноз погоды говорил, что температура воздуха будет держаться на отметке плюс 20, произнесла Тикна бесцветно, из-за чего сказанное ею можно было трактовать весьма двояко. Высказывание недовольства или пустая констатация факта, призванная для того, чтобы разбить нелепую тишину. А мои процессоры утверждают, что сейчас нет и 13 градусов тепла. Так солнце только-только встало, Стелла пожала плечами. Высказывание феи технологии принцессы Солярии показалось странным. Или ты думаешь, что воздух нагревается мгновенно? Если бы Техна могла, она бы оскалилась. Но, увы, протокола откровенной враждебности в ее системе не было, поэтому пришлось ограничиться лишь закатыванием глаз. Определенно, дочь Радиуса совершенно не понимала очевидных намеков. Я клоню к тому, что мы могли выйти значительно позже. Или мы могли и вовсе не выходить, ограничившись интернет-покупками. Три пары удивленных глаз уставились прямо на фею с Зенита, а Блум просто начал разглядывать информационный щит, содержащий в себе сведения о расписании поездок местного автобуса, который каждый день приходил на определенную территорию, прилежащую к Алфе, и уходил прямо в Магикс. В прошлый раз огненная фея уже совершала поездку на этом виде транспорта, но это произошло так странно и так спонтанно, что все подробности вылетели из головы. Стелла, Муза и Флора смотрели на Тикну по-разному. Принцесса выглядела недовольна, цветочная фея шокирована, а фея музыки откровенно недоверчива. Подобная реакция малость заинтересовала Тикну, но внешне Зенитка ничуть не поменялась в лице. Бирюзовые глаза холодно взирали на партнерш по команде. Какие-то претензии. А разве это надежно? Неуверенно поинтересовалась Флора, соединив указательные пальцы обеих рук между собой у самых кончиков. Тикна недоуменно приподняла бровь. Протокол не сумел расшифровать эту фразу полностью, из-за чего фея технологии не поняла, в чем таилась суть самого вопроса. Система предательски молчала. Осознав, что соседка по комнате ее не поняла как нужно, Флора спешно пояснила: «Не боишься, что тебе брак придет или доставка повредит товар? В случае получения брака я просто верну купленное, получив назад деньги или обменяв сломанную вещь на целую», незамедлительно ответила Тикна. «В противном случае, если продавец откажется возмещать убытки, я просто отправлю жалобу, тем самым значительно понизив рейтинг магазина и отвернув от этой торговой точки покупателей. Учитывая, что все формы находятся в сети, сам процесс обжалования займет несколько секунд и чего-то огромного я не потеряю. Сильная система, муза даже присвистнула, после чего устало вздохнула. Хотела бы я тоже что-то подобное у нас. Можно сэкономить целую кучу времени. Это обесценивает нормальный шоппинг, резко заявила Стелла, важно скрестив руки под грудью. Я не принимаю тот поход по магазинам, который исключает возможность потрогать и понюхать предмет, не говоря уже о возможности примерки. В чем проблема? Курьер привозит условное платье, ты его примеряешь и решаешь, купить ли его или нет. Тикна развела руками в стороны. А что если я не хочу его покупать, а хочу просто его примерить? Солнечная фея недовольно фыркнула, подобно раздраженной лошади. Но если ты не хочешь его покупать, то зачем его мерить? Это нелогично. О, автобус. Флора оживленно улыбнулась, когда закованный в металл гигант показался из стены зеленого леса. Наконец-то, муза скинула с головы капюшон ярко-красной толстовки и вынула руки из карманов. Я уже думала, что не дождусь. Кстати, Стелла, а зачем мы вышли так рано? Стремясь разрядить атмосферу, Блум уложила свою руку на плечо приятельницы, которая в этот самый момент прожигала тяжелым взглядом. Может, нам все же стоило выйти в обед? Милая Блум, мы идем обновлять гардероб, а не покупать продукты. Светловолосая красавица не выглядела менее раздраженной. Учитывая, что бал первокурсниц наступит через неделю-две, мы идем искать хорошие бальные наряды. А это дело не на 1-2 часа. Честно говоря, я даже толком не уверена, успеем ли мы к самому крайнему рейсу. Автобус шумно остановился, и толстые двери лениво разъехались в разные стороны, давая девушкам возможность войти. Едва носок Кеттикны коснулся пола, как по лицу феи технологии прошла тень брезгливости. Такого примитивизма уроженка Зенита не видела очень давно. С трудом заставляя свое тело функционировать, Тикна спешно прошла в самый конец салона. Остальные девушки шли следом за ней, но на их лицах читались совершенно другие эмоции. Сильнее всего в глаза бросалось восторженно растерянное выражение Флоры, которая в этот момент мертвой хваткой вцепилась в руку музы. Фея музыки на этот жест ответила лишь сдержанной улыбкой. Странное чувство ответственности наполнило тело музы. Будучи единственным ребенком в семье, фея неожиданно для себя начала воспринимать цветочницу как младшую сестру. Стелла же, будучи самой старшей и опытной, продвигалась по салону в лучших традициях хамоватой девки, нарочно расталкивая особо наглых особ острыми локтями. Блум лениво плелась за ней, все еще ощущая на себе действие проклятой сонливости. Едва компания уместилась на самом большом сидении в конце, как завязался новый диалог. Стелла вынула из сумочки стеклянный флакон и чем-то опрыскала свои руки, после чего обратилась к девушкам. «Кто-нибудь хочет?» «Ой, а это что?» С интересом поинтересовалась Флора. На стеклянном флаконе не было опознавательных знаков в виде этикеток или наклеек. «Антисептик», слишком коротко ответила Стелла. Она испытывала смешанные чувства, смотря на Флору, которая, вопреки всем популярным мнениям, совершенно не походила на хитроумного агрессора. Ощутив внутреннюю неприязнь к собственной персоне, фея цветов замолчала и спешно отвернулась в сторону окна. Блум, сидящая рядом со Стеллой, толкнула ту в ребра. Принцесса Солярий уже хотела дать очень раздраженный ответ рыжей нахалке, но едва она столкнулась глазами с огненной феей, как совесть дала о себе знать. «Флора, давай руки», — невероятно мягко попросила фея солнца. «И вы, девочки, тоже протягивайте. Кроме нас на таких посудинах катаются целые толпы народу. Никто не знает, кто именно мог сидеть на этих местах, а сколько ехать до Магикса», — поинтересовалась муза, пока Стелла распыляла антисептик по чужим рукам. 29 минут и 58 секунд. Тикна, до этого момента молчавшая, резко напомнила о своем присутствии. Фея музыки шумно вздохнула, едва не переходя на животный стон. Из-за суматохи она совершенно забыла зарядить свой старый плеер, что не предвещало ничего хорошего. «Так долго», — простонала девушка, откинув голову на спинку сиденья, обитого искусственной кожей. «А вы были ранее в Магиксе?» — неожиданно поинтересовалась фея солнца и луны, невольно перетаскивая все взгляды компании на себя. «Просто, если вы едите туда в первый раз, то предупреждаю, трансформироваться на улицах без предлога нельзя, иначе возникнут проблемы. В прошлом году мне пришлось добрых полтора часа объяснять доблестным блюстителям порядка, что я трансформировалась для того, чтобы успеть в один магазин до закрытия. Я, конечно, не ожидаю адекватной причины, но почему? Спросила Муза. Ее, честно говоря, развеселила история с магазином и полицейскими. Магикс находится посреди великих школ. Алфей, Красного фонтана и Облачной башни. Конфликты между студентками Алфея и башни как раз и породили это правило, Стелла пожала плечами. Даже в приветственной речи Фарагонды есть отрывок, тонко намекающий на нежелательность встречи с ведьмами. А фея музыки покачала головой, словно деревянный болванчик. На лице ее царствовало смятение. «Выглядишь разочарованной», — Стелла цокнула языком. «Тебя расстраивает невозможность начистить кому-нибудь лицо, ровно как и тебя расстраивает отсутствие возможности понюхать ткань», — ядовито ответила Муза. «Просто ты с шитьем дел не имела», — сердито ответила принцесса Солярии. «Швее необходимо учитывать такой параметр, как запах. Изделие никто не купит, если оно будет дурно пахнуть. Вау, а ты умеешь шить?» Глаза Блум загорелись интересом. Солнечная фея согласно кивнула головой. «Это же прекрасно!» – восторженно произнесла Флора. «Ага, только моя мама так не считала». Тень уныния проскользнула по миловидному лицу, однако, почти сразу же, Стелла выпрямилась по струнке и натянула улыбку на лицо. «Кстати, если мы начали разговор об увлечениях, то как вы предпочитаете проводить время?» Блум и Флора переглянулись между собой, Муза же просто сделала вид, словно ничего особенного не заметила. Лишь Тикна неотрывно следила за солярийской принцессой, стараясь угадать, что же только что произошло перед ее глазами. «Я увлекаюсь подсчетом, кодингом и собираю различные технические устройства», выдала на автомате фея технологий, никак не сводя взгляда. Улыбка Стеллы приобрела немного нервный оттенок. По правде говоря, солнечную фею искренне пугала соседка по комнате, походившая на живое существо только внешне. Ситуацию усугублял жених, выходец той же проклятой планеты недолюдей. Страх за свое будущее заставил сердце принцессы трепетать в странном волнении. Стелла тряхнула золотыми волосами, отгоняя неприятные мысли и посмотрела на Флору. Теперь мурашки прошли по спине цветочной волшебницы. Гримаса солярийской принцессы выглядела крайне зловеще. Ощутив волнение соседки, Муза обхватила пальцами запястье Флоры, обозначая свое присутствие. «Мне нравится проводить время за растениями», – промямлила девушка. «Возиться в земле, что-то рыхлить, что-то поливать. Гербарий тоже люблю. И чаепитие, и настойки». «Настойки? А, да», – более честная улыбка расцвела на лице цветочницы. «Разные настойки для наружного и внутреннего применения. Масла специальные, для волос эликсиры, настойки для успокоения нервов. Солидные навыки». Взгляд Блум упал на несколько огрубевшие руки Флоры. «Мои родители держат лавку с разнообразными эликсирами в моей деревне», призналась фея цветов. «До того, как поступить в Алфею, я после школы помогала семье в изготовлении товаров для потенциальных потребителей». Щеки феи огня тронул стыдливый румянец от воспоминаний, когда она нагло старалась сбежать перед тем, как мама ее запряжет в работу. На фоне Флоры Блум ощутила себя еще той нахлебницей, которая бессовестно разместилась на чужой удобной шее. «Ну, раз такое дело, то мой отец держит на мелодии маленькую торговую лавку», заявила Муза, когда немые взгляды девчонок упали на нее. «Мамки я не знала толком. Она умерла, когда мне было совсем мало лет. Я даже в школу не ходила. Ау!» Блум приложила ладонь к губам. Печаль Музы отравляющим ядом подействовала на огненную фею. А так, из хобби могу назвать лишь прослушивание музыки и занятие этой самой музыкой. Да, знаю, что это звучит жутко стереотипно, но только так я ощущаю себя действительно живой. Ладно, Стелла, вопреки здравому смыслу, ощутила себя крайне сконфуженной. На мгновение ей стало стыдно, что она вообще вступала в перепалки с этой особой, но воспоминания, все еще свежие, быстро урезонили стыд. Муза вела себя ужасно, и она заслужила все, что солнечная фея о ней сказала. «Теперь твоя очередь, Блум». «Не знаю, что могу сказать», — честно ответила огненная фея, потупив взгляд. Ее легенда про девочку-сироту обрела сильную популярность после того ужасного инцидента с драконами, поэтому упоминание Майка и Ванессы казалось глупым, но между тем и оскорбительным к ним самим. Почесывая левую руку, Блум неохотно начал рассказ. «Я росла в очень далеком месте, но несмотря на это рядом со мной всегда были люди. Одна бездетная пара, проживающая недалеко от приюта, считала меня своей дочерью, но официально удочерить не могла по многим причинам, хотя фактически жила у них и... Эй, Флора, что стоп?» Девушки с удивлением обнаружили, что по чуть пухлому лицу феи природы медленно скатывались чистые слезы, а губы предательски дрожали. «Флора, девочки!» Неожиданно Линфийка вытянула руки, стараясь изо всех сил обнять всю разношерстную компанию. «Все будет хорошо!» Тем временем, на далеком зените, в здании одного суда, голова Тимми жутко раскалывалась от нескольких бессонных ночей в архивах Алфеи. Вопреки ожиданиям, тщательный обыск не дал никаких результатов. Архивные сводки не давали удовлетворительных результатов и феи, хоть немного подобные Блум, если и встречались в стенах школы, то очень и очень давно, под флагом давно разрушенного королевства, что уже само собой было чем-то слишком фантастичным. И хоть впереди было суровое собрание, чья суть заключалась в откровенном выбивании ответов со стороны конкретных лиц, Тимми совершенно не мог сконцентрироваться на деле. Все его мысли занимала странная девица с огненно-рыжей шевелюрой. Если раньше она ему казалась мутной личностью, которая наверняка стояла за нападением на солярийскую принцессу, то сейчас Тимми совершенно не был уверен в этой мысли. Все выходило чем-то ужасно приземленным, что ли. Юноша безнадежно вздохнул и прижался лбом к оконному стеклу. Происходящее с каждым новым днем теряло все больше смысла. Абстрактный, не поддающийся объяснению, реальный мир коварно существовал и беспощадно вставлял палки в колеса. Тимми точно чувствовал, что вляпался во что-то действительно необыкновенное, и ключ к этой разгадке лежал где-то совсем рядом. Электронные двери с тихим звоном раскрылись, оповещая молодого преподавателя о посетителе. Юноша поднял голову и удивленно округлил глаза, завидев в оконном стекле отражение хорошо знакомой женщины в холодных голубых одеяниях. «Не очень-то вежливо вторгаться в служебные помещения без стука», заявил молодой человек, повернувшись к посетительнице лицом. Высокая блондинка, казалось, проигнорировала очевидное замечание. Не дожидаясь предложения занять место, женщина быстро прошлась к креслу и, уместившись на нем, наконец устремила свой взор на Тимми. Холодное царственное выражение не покидало миловидного лица, слишком молодого для особы, чей возраст уже был за 30. Ровно как и вторгаться в архивы чужой планеты, дабы удовлетворить свой животный интерес, голос дамы был хорошо поставленным, оттого возникало ощущение, словно он исходил из всех четырех сторон. «Не будь ты женихом моей дочери, я бы немедленно приказала тебя казнить», предварительно обвинив в шпионаже. «Такое решение способен вынести лишь член правящей династии Солярии, а вы, при всем моем уважении, принцесса Луна, ныне не занимаете этот пост». Тимми, как и ожидалось, совершенно не показал никаких эмоций, говоря столь жестокие вещи. «И да, король Радиус мне выдал разрешение, поэтому мое вторжение не несет в себе никакого вреда. На моей памяти это разрешение было выдано спустя несколько дней после проникновения и ни разу оно не использовалось», равнодушно парировала Луна. Казалось, что если бы на столике рядом с ней стояла маленькая чашечка с чаем, то она непременно бы сделала короткий глоток, который и огласил бы мат в этой шахматной партии. Повисло молчание. Тимми не знал, что можно ответить в такой ситуации. Конечно, он запросто мог обвинить Луну в шпионаже, иначе как объяснить ее необычайную осведомленность, но с другой стороны, женщина, сидящая перед ним, отдала почти 15 лет своей жизни и не была номинальной королевой. Вполне естественно, что даже будучи отлученной от двора, Луна тосковала и старалась заботиться о Солярии по мере своих сил. «Ладно, я пришла тебя не упрекать», показное равнодушие медленно слезло, уступая место странной удовлетворенности. Женщина позволила себе дружелюбно улыбнуться. «Мы с тобой не виделись 6 лет, Тимми, и, признаться честно, ты так и не смог возмужать, хотя слава о твоих походах вышла далеко за пределы зенита. Мне стоит оскорбиться этим замечанием», юноша поправил чуть слезшие очки. Услышанное его в некотором роде смутило. «Нет, что ты», Луна отрицательно покачала головой. «Я искренне радуюсь, что из всех кандидатов Радиус выбрал именно тебя. Было бы грустно, если бы на место жениха Стеллы выбрали какого-нибудь рохлю или тупицу. Знаешь, безумцев на троне никто не любит». «Ладно, сочту ваши слова комплиментом», юноша вздохнул. Находясь один на один со своей будущей свекровью, он ощущал сильный дискомфорт. «Впрочем, я пришла за другим», доброжелательное выражение вмиг исчезло с симпатичного лица. «Я искренне тронута, что ты решил расследовать дело нападения на мою дочь, но если тебе нужно было завести в Алфее своего человека, то ты мог бы с этой просьбой обратиться ко мне. Премного благодарен, но я предпочитаю наблюдать за этим делом лично». Луна закатила глаза, но не ответила. «Тут такое дело. Буквально несколько минут назад ко мне подошла Самара Ираклиановская и сообщила весьма интересную вещь. Думаю, что тебе будет крайне интересно это узнать», — резко заявила бывшая королева Солярии. «Она считает, что за нападением на Диаспор стоят те, кто совсем недавно пытался убить мою дочь». Тимми нахмурился. Услышанное его совершенно не вдохновило. «С чего такие выводы? Огр его знает», — Луна отмахнулась. «Тут важно другое. Самара пыталась меня убедить в этом слишком сильно, что уже наталкивает меня на определенные подозрения. Если взять ту теорию, что нападавшие на Стеллу были просто охотницами на древние артефакты, то Диаспора однозначно не подходит. Весы Айсиса были давным-давно уничтожены еще во время древних войн, что уже делает это покушение бесполезным. Да и не факт, что если бы они были целыми, то ведьмы сумели бы ими воспользоваться. Стоп, я, конечно, не занимался артефактами вплотную, но видел в личном деле Стеллы, что те же ведьмы сумели активировать скипетр и направили его силу против хозяйки. Не говоря уже о том, что я лично видел, как другая девушка его свободно использует. Это Тимми, руководящийся здравым смыслом, предпочел умолчать. Технически им может воспользоваться каждый, но на деле все не так просто, и раз ты станешь будущим королем Солярии, то я, пожалуй, приоткрою для тебя завесу тайны. Лишь член королевской семьи может воспользоваться скипетром без вреда для себя. Остальные же, посягнувшие на артефакт, попадают под действие проклятия. Луна как-то грустно улыбнулась, приложив руку к груди. Однако, хочу заметить, что скипетр не может существовать без владелицы. Владелицы, именно, мужчина и при всем желании не сможет им управиться, пояснила Луна. У Радиуса не было сестры, поэтому меня приняли в эту семью очень рано. Сразу после достижения мною 16 лет, его матушка, ныне покойная королева Солярии, передала скипетр мне, словно родной дочери, но из-за того, что я кровно не связана с королевской семьей, уже к 13 годам Стеллы, проклятие начало распространяться и на меня. А чем оно выражалось? Тимми ощутил обжигающую волну интереса. Голоса, галлюцинации и резкая порча характера. Благо из-за статуса матери я переживала это куда легче, нежели могло быть. На мгновение глаза Луны потемнели. У Тимми возникло ощущение, что королева вспомнила что-то очень неприятное. Да, последние 3 года я была кошмарной королевой. То есть ваш развод с Радусом произошел из-за скипетра? Ох, нет-нет, что ты. Луна активно закивала головой. Радиус показал себя как отличный супруг. Он всячески меня поддерживал всякий раз, когда скипетр давал о себе знать, не говоря о том, что он аннулировал некоторые приказы, которые чуть-чуть перегибали палку. Просто так вышло, что потом, на Айсисе, я встретила другого мужчину. Благо Радиус меня понял и отпустил. Честно говоря, наверное, это решение было невероятно правильным с его стороны. После всего пережитого на Солярии я даже не уверена, а было бы у меня там будущее, как у правительницы. Пока она говорила, Тимми думал. Все новые и новые теории метались в его голове. Сказанное Луной только добавило масла в огонь. А что если сама Блум является бастардом Радиуса? Часть 25. Ледяное пламя. Айси чувствовала переполняющую ее силу. Инородная энергия, неожиданно пришедшая из пламени, то гасла в ней, то разгоралась с новой силой. Перед глазами ведьмы холода мелькали разноцветные искры, наряды, то и дело, хаотично сменяли друг друга, волосы то белели, то возвращались к натуральному цвету. Магия резким потоком проходила сквозь тело, и это не оставалось незамеченным. Всякий раз, когда кто-нибудь желал прикоснуться к ведьме, магический покров хищно шипел, и по комнате распространялся запах чего-то паленого. Вдобавок Айси не могла лишний раз пошевелиться. Ноги словно приросли к полу, но даже это не пугало принцессу Даймонда. Нечто внутри нее поддерживало спокойствие. Уложив руки на груди, ведьма терпеливо ждала, когда решение ее проблемы обнаружится. Прикрыв глаза, Айси старалась оторваться разумом от внешнего мира, предпочитая наслаждаться происходящим, а учитель Алфей, приглашенные мисс Гриффин в срочном порядке, стояли с раскрытыми ртами. Ни Фарагонда, ни Гризильда не сталкивались с чем-то подобным. Им даже не приходилось читать о таких случаях, не то что сталкиваться с ними воочию. Гриффин стояла чуть в стороне, грустно смотря на одну из самых перспективных учениц. Ее сердце подсказывало, что более уже ничего не будет таким, как было прежде. «Вы видите это, мисс Фарагонда?» Тихо-тихо поинтересовалась Гризельда, не веря своим глазам. Девушка, стоящая перед ней, испытывала на себе нечто абсолютно прекрасное. Вихрь разнообразных превращений подхватил студентку облачной башни. Классика, Чермикс Энчантикс и уйма других трансформаций, забытых, неактивных и недоступных, моментально вспыхивали, прежде чем погаснуть. Гризельда уже хотела сделать один единственный шаг, попытаться дотронуться до Айси, но магический покров не позволял этого сделать. «Вижу», — не менее тихо ответила Фарагонда, после чего потерянно взглянула на Гриффин. «Что произошло?» Директриса облачной башни нахмурила тонкие брови. Вопрос заклятой подруги поставил ее в тупик. «Почему ты спрашиваешь об этом меня?» Ведьма раздраженно клацнула зубами, прежде чем отвести взгляд в сторону. Несколько тонких прядей волос выбились из высокой прически и упали на высокий морщинистый лоб зеленоватого цвета, придавая женщине еще более уставший вид. «Я не знаю, Фарагонда. Собственно, поэтому я и позвала тебя, директрису школы фей». Фарагонда поджала губы в тонкую линию и немного приблизилась к Айси. Покров, как и ожидалось, хищно зашипел, но это не остановило старую фею. Женщина сделала еще один шаг, шипение стало лишь громче. Ведомая любопытством, Фарагонда произнесла простенькое парализующее заклятие. Бледный шар направился к Айси, но почти тут же заклятие было развеяно сторонней силой. Как только и выдавила Гризельда. Будучи опытной феей, женщина совершенно точно видела, что лицо Айси находилось в безмятежном состоянии. Губы ее не шевелились, ровно как и пальцы. Ведьма не произносила никакой магической формулы. Покров сам среагировал на заклятие. «Сейчас магия исполняет роль кокона», — неуверенно предположила Фарагонда. «Я, признаться честно, сама не сталкивалась с подобным, но думаю, что нам стоит подождать. Вполне возможно, что тебя не было 2 часа», — мрачно заметила Гриффин. «И за это время ничего не изменилось. Совершенно ничего. Ты это понимаешь, Фарагонда? Мисс Гриффин, пожалуйста, держите себя в руках, не давите на мисс Фарагонду». Ведьма сжала зубы. Ей, впрочем, никогда не нравилась худосочная Гризельда, которая резко заделалась мамочкой директрисы Алфеи. В такие моменты Гриффин хотелось спросить, а где, собственно, эта самая мамка была несколько лет назад, во время налета 3 древних ведьм? Почему она тогда не бросалась грудью на Валтора или не сражалась с кем-нибудь из прародительниц лично? Рядом с этой каланчой Фарагонда совсем забыла то, кем она является на самом деле. С трудом Гриффин узнавала в милой старушке в фиолетовом платье ту самую Фарагонду, которая без зазрения совести разрывала порождение тьмы в клочья, уверенно прокладывая себе дорогу через кровь и плоть. «Знаешь, тогда, после падения древних, ты была куда более красноречива», — холодно отчеканила старшая ведьма, обращаясь к своей древней приятельнице. «Не понимаю, годы общения с молодыми феями совсем разъели твои мозги?» Голова Гризельды угрожающе опустилась вниз. Женщина, долгое время придерживающаяся нейтральной стороны между феями и ведьмами, когда-то давно дала себе обещание не вступать в потасовки с представительницами противоположного вида. Однако злая старая зеленокожая ведьма изо всех сил напрашивалась на хорошую трепку. Если бы не юная студентка, совершенно не причастная к конфликту, то завуч бы от души проехалась по морщинистому лицу своим кулаком. «Еще одно слово», — предупреждающе протянула Гризельда, смотря на директрису башни из-под лобья. Гриффин важно фыркнула, параллельно одаривая помощницу директора Алфей крайне высокомерным взглядом. «Фарагонда, клянусь, если твоя сторожевая шавка не прекратит тявкать по пустякам, то я наложу на нее проклятие». Вопреки ожиданиям, Фарагонда, которая в юные годы летела грудью на амбразуру, стоило кому-нибудь хоть косо глянуть на ее друзей, ничего не ответила на столь дерзкий выпад на слова бывшей коллеги. Старая фея промолчала и отвернулась в сторону, явно не желая наблюдать за перепалкой 2 женщин, однако Гризельда, которой недвусмысленно угрожали, подпрыгнула на месте. По тонким стеклам ее очков пробежал едва уловимый блик, и карие глаза расширились. Точно, проклятие. Гриффин было уже хотела сказать что-то еще, но худощавая Гризельда неожиданно сильно оттолкнула ведьму в сторону, после чего быстрыми шагами подошла к Айси. Игнорируя новые угрозы в свой адрес, заместительница директора с явным интересом посмотрела на покров, который все еще плотным коконом обвивал тщедушное тело ведьмы льда и холода. Энергии было так много, что она рвалась далеко за пределы чужого организма. Даже воздух рядом с Айси ощущался необыкновенно. Магия была и в нем, хотя ее количество не были столь огромными, чтобы прямо влиять на пространство. Лишь малые вихри танцевали возле своей носительницы, окрашивая местность вокруг нее в теплые цвета. «Дорогая, но это не может быть проклятием», – неуверенно проблеяла Фарагонда, прижав костлявые руки к груди. Алая брошь, закрепленная у самого горла, как бы согласно мелькнула. «Мой талисман показывает, что здесь все хорошо в этом плане. Нет такого проклятия, способного дать ведьме фейские крылья», – нехотя подтвердила Гриффин, но Гризельда их не слушала. Женщина в очках что-то бормотала себе под нос, внимательно смотря на девушку по ту сторону магического потока. «Айси, ты меня слышишь?» – спросила Гризельда. Ведьма Холода согласно кивнула головой. «Отлично, тогда слушай мои указания. Сосредоточься и вынес своей души самые теплые воспоминания. Позволь положительным эмоциям окутать тебя вторым слоем, а после высвободи волшебную пыльцу, которая заточена в твоих крыльях». «Пыльцу?» – тихо поинтересовалась Гриффин, переведя колючий взгляд в сторону партнерши феи. «Она спятила или как? Если мне не изменяет память, то пыльца доступна лишь венч». Фарагонда не успела ответить. Мягкое сияние, отличное от агрессивных ярких переливов сторонней магии, осветило комнату. Мгновение и фея растворилась в свете, после чего все исчезло. Бурлящая магия иссякла и хаос из превращений прекратился, оставляя Айси в одном состоянии. «Как?» – выдавила из себя Гриффин, смотря на девушку перед собой. Гризельда деловито потерла нос, после чего повернулась к коллегам с самой довольной улыбкой из всех возможных. Пусть ее школьные годы остались в не самом далеком, но все же прошлом, натура вечной отличницы нисколько не изменилась. Проклятия и недуги имеют под собой кое-что общее. Они вносят хаос в привычную структуру мира, когда волшебная пыльца способна вернуть все это в полный порядок. Иными словами, что бы это ни было, оно было вызвано влиянием извне. «Айси, дорогая, как ты себя ощущаешь?» Ответ застрял в горле ведьмы. Не веря своим ощущениям, Айси сделала неуверенный шаг вперед, после чего ошарашенно посмотрела на преподавательский состав перед своим носом. Что-то было не так, но девушка совершенно не понимала, что именно. «Думаю, что это специфическая простуда, а мы только зря развели панику», — окрыленная собственным успехом, Гризельда улыбнулась еще шире. «Кажется, в прошлом году с Аппозитуса пришла похожая болячка, но не действующая на феи ведьм. Не удивлюсь, что и этот недуг тоже приполз оттуда. Магические болячки не были чем-то действительно редким в магической вселенной, но все же они были цикличными и понятными». Оттого слова Гризельды совсем не воодушевили Гриффин, которая имела некоторое представление о таких болезнях. Каждый год находилось несколько ведьм, которые в обязательном порядке умудрялись подцепить искажение магического ядра или аномальное истощение резерва. Увиденное совершенно не укладывалось в понятие обыкновенного энергетического расстройства. Где это видано, чтобы ведьма получала превращение фей? Но она превращалась, словно прочитав мысли Гриффин. Фарагонда неуверенно посмотрела на свою заместительницу. «Тебе не кажется, что это слишком для обыкновенной болезни?» «Упаси тебя, дракон», — Гризельда фыркнула. «В прошлом году агролюдоеды вели себя подобно джентльменам, когда воспитанные представители высших кругов позволяли себе бегать с вилками и ножами за собственной прислугой. Время идет, и болезни не стоят на месте. Не удивлюсь, если через часа два-три по всей волшебной вселенной прокатится новость о том, что молодые ведьмы неожиданно начали обнаруживать в себе силы фей». «Гризельда, ладно, ао», — протянула женщина в очках, закатив глаза. «Чтобы избавить вас от сомнений, то, дорогая мисс Айси, вы не могли бы попытаться превратиться в фею, дабы лишить директрис всяких сомнений? Уверяю вас, дамы», — темные глаза скользнули на Фарагонду и Гриффин, — «она не сумеет превратиться опять». Айси глубоко вдохнула, после чего прошептала бессвязное заклинание, которое, по идее, должно было дать старт трансформации. Девушка сама сомневалась в возможности повторного превращения, однако терять ей было нечего. Уже не ощущая пульсирующей силы в груди, ведьма льда подняла руки вверх и затаила дыхание. Вопреки всему, из ее груди высвободилась невероятная по силе энергия. Гризельда даже не обернулась. Шокированных мин хватало для того, чтобы понять, она ошиблась. Гриффин шокированно смотрела на студентку, стоящую прямо позади Гризельды. Айси, фея льда, стояла в фейских одеждах, и вокруг нее кружились как снежинки, так и малые языки пламени. Фарагонда разделяла реакцию боевой подруги, Однако ее удивление было вызвано самой одеждой Айси. Огромные крылья с многочисленными украшениями и баночка у груди ясно говорили о характере превращения, энчантикс, но вот одежда совершенно не подходила под это определение. В костюме не было цветочной тематики, традиционной для этого этапа феи. Наряд странным образом походил на базовое превращение, но в то же время в нем было куда больше сложных деталей. Общий цвет напоминал цвет воды во время шторма, темный бирюзовый, он практически полностью окутывал Айси. Особенно в глаза бросался топ, богато украшенный серебристыми узорами, красиво мерцавшими во мраке ведьминской спальни. Рукава словно выглядывали из-под топа и здорово контрастировали за счет снежно-белого цвета. Узоры также присутствовали, но не бросались в глаза очень сильно. Мини-юбка была частично скрыта от посторонних глаз за тонкой шелковой завесой декоративной ткани, закрепленной на бедрах. Худые ноги ведьмы обхватили вовсе не традиционные лианы, а милые вязаные снежно-белые гольфы и балетки, по виду, выполненные из мягкой и удобной ткани. Венцом образа была прическа. Волосы, утратившие голубоватый отблеск, стали совсем молочными. Вся длинная шевелюра была заплетена весьма сложным образом. От высокого лба тянулось четыре косые и худое лицо обрамляли две ровные пряди, слабо покачивающиеся от сквозняка. Сзади волосы были эффектно распущены. Отдельно в глаза бросалось жемчужное украшение на голову, служившее прямым доказательством принадлежности Айси к королевскому роду. На лоб свисал кристалл, который, к удивлению, горел все той же магией. «Не знаю, как вы, а я ощущаю себя очень хорошо», заявила ведьма слегка дрожащим голосом. Еще никогда ранее Гриффин так не спешила. Невзирая на сомнительное состояние тела, ведьма ловко бежала вниз по узким ступеням, поддерживая руками подол традиционного платья. Фарагонда следовала за ней, но чуть медленнее. Облачная башня мелко дрожала, но дрожь эту нельзя было почувствовать на первых этажах. Гриффин точно знала, что замок все понял и прямо сейчас, на самом нижнем уровне, чуть дальше крипты, происходит тотальная перестановка. Утекло немало воды с тех пор, когда Гриффин отпирала свою библиотеку в последний раз. Пожалуй, минуло уже одно десятилетие с хвостиком, и если бы не ситуация с Айси, то директриса бы не соизволила навестить это помещение еще ближайшие 10 лет. Ступени все не кончались и не кончались. В какой-то момент Фарагонде показалось, что башня упрямо издевается над ней, не подсовывая под нос заветную дверь или проход. Ноги уже начали болеть от слишком ходьбы, несмотря на туфель с низким каблуком. Когда Гриффин затормозила, директриса Алфея с трудом справилась с собой. Уже готовая сделать еще один шаг вниз, пожилая леди резко замерла и пошатнулась, на мгновение утратив баланс. Облачная башня вновь задрожала, но эта дрожь была мимолетной. Спустя мгновение на стене просочился силуэт прохода. Гриффин довольно хмыкнула, после чего вошла в черную арку. Фарагонда проскочила вслед за ней, с удивлением обнаруживая особенности этого древнего замка. Алфея, несмотря на свой солидный возраст, не была чем-то таким. Оттого зловещий замок вызывал чистый интерес у старой феи. Личная библиотека предстала не в лучшем виде. По сути, помещение мало отличалось от библиотеки Алфеи, однако размер владений Гриффин был существенно меньше. Фарагонда затаила дыхание. Картина, представшая перед ее глазами, поражала в самом необычном смысле. Десятки, а то и сотни книжных шкафов, ровными рядами стояли перед глазами женщины. Все старые и дряхлые, они казались особенно зловещими в свете немногочисленных факелов. Гриффин, словно не видя разрухи, быстрым шагом направилась к библиотечному каталогу, сплошь и полностью покрытому толстым слоем пыли. «Ты точно уверена, что эта книга тут?» — поинтересовалась директриса Алфей, сдалей ужаса рассматривая местный интерьер. «А где ей нужно быть?» — проворчала Гриффин, занимая место у стойки. Большой рунный камень слабо засветился. Ведьма провела ладонью вдоль камня, стирая всю пыль с него. «Окажись этот сборник анекдотов в нормальной библиотеке башни, я бы со стыда повесилась». Женщины замолчали. Гриффин быстро коснулась пальцами разных мест камня, тем самым приводя плиту в движение. Послышался громкий щелчок, и толстая книга шлепнулась с потолка, прямо на панель каталога. Фарагонда была готова поклясться, что данный том возник буквально из воздуха. «Если бы не увиденное, то я бы не притащилась сюда», — проворчала ведьма, резко открывая книгу. «Что бы здесь ни было написано, я до сих пор не верю в подлинность этих сказок, ясно?» Фарагонда не ответила, лишь просунула голову через плечо Гриффин и сурово свела брови на переносице, наблюдая за тем, как бывшая коллега по команде быстро листает пожелтевшие страницы. Глаза Гриффин невероятно быстро бегали по строчкам. Женщина все листала и листала, втайне надеясь выцепить хоть что-то. Ее ученица открыла в себе талант к управлению огнем, и это при условии владения противоположной стихией. Событие невероятное даже в рамках волшебного измерения. Гриффин испытывала нарастающую тревогу. Слова все мелькали и мелькали, но это все было не то. «Стой!» – ропот Фарагонды остановил ведьму. «Смотри!» – Гриффин сглотнула. «Все та же пожелтевшая бумага, все тот же несколько бессмысленный текст и порождение больной головы. Раз. Откроется драконий глаз. Два. Защитница вспыхнет под толщей льда. Три. Янтарную принцессу скорее спаси. Четыре. Последователь явит себя миру. Пять. Великий дракон пробудится опять. Пророчества, идущие под номерами 6, 7, 8, 9 и 10 были безнадежно стерты, оттого прочесть их было нельзя. Драконий глаз, пробормотала Гриффин, закусывая палец. Словосочетание казалось ей до невозможности знакомым. Драконий глаз, Хаэм, глубокомысленно ответила Фарагонда. Хаэм, не менее глубокомысленно протянула Гриффин. Воцарилось долгое и напряженное молчание. Стой, так ведь на Солярии проявилось новое созвездие, неожиданно заявила Гриффин. Глаз дракона, оно очень редкое, но бесполезное, вроде бы. Так ты ж сама, кажется, мне об этом и говорила. Стареешь, Фарагонда. Тогда, по такой логике следует, что твоя студентка и есть защитница, пробормотала Фарагонда. А принцесса? Женщины замолчали вновь и посмотрели друг другу в глаза. Бред какой-то, согласна, мне тоже не особо нравится. И не спрашивая разрешения, Фарагонда захлопнула книгу, после чего повернулась к сторону прохода. Гриффин на сей раз последовала за своей коллегой. Всю дорогу они шли молча. Едва нос директрис показался в коридоре, как навстречу им вылетела перепуганная Гризильда. «Мисс Фарагонда, беда, на Дюфор и девочек напали разъяренные драконы». Задыхаясь от недостаточности воздуха в легких, Гризильда с трудом выдавливала из себя нормальные предложения. «Они прилетели обр знает откуда, но это невероятно. Наши студентки отбились и спасли принцессу Диаспора, которая просто чудом не превратилась в жареный уголь». Краска мигом сошла с лица директрис. Бывшие напарницы переглянулись между собой, после чего синхронно сглотнули. День обещал быть отвратительным. Примечание к части. Лол, я не умею гармонично описывать образы. Часть 26. Грозно волны точат скалы. Сегодня утро короля Теридора началось вовсе не с кофе. Едва монарх открыл глаза, как перед его спальным ложем практически мгновенно выросла фигура Необи. Королева Андроса, имевшая привычку вставать за несколько часов до момента пробуждения супруга, обычно в это время уже отсутствовала на территории дворца, занятая своими бесконечными благотворительными программами и прочими проектами, направленными на улучшение жизни простого народа. Что же произошло такого, что сегодня королева не последовала своему привычному графику? Муж мой, Необи, облаченная в непривычно торжественное платье, держала руки у самого сердца. Мелкая дрожь выдавала испытываемое волнение. «Ты только не злись, но сегодня у нас с тобой прием гостей». Теридор несколько раз моргнул, пытаясь безнадежно выдрать из недр памяти хоть какой-нибудь клочок воспоминаний, связанный с гостями, но ничего и близко похожего обнаружить не удалось. Король ясно помнил намечающуюся встречу с братом, но та должна была пройти поздним вечером. Нептун, русал крайне пунктуальный, ни за что не пришел бы под утро. Это было совершенно не в его характере. Заметив замешательство на лице дорогого супруга, Необи быстро пояснила. Король Лирендер не запрашивал приглашения, но он сказал, что у него к тебе невероятно важное дело. Я не смогла ему отказать в визите. Голова Теридора болезненно загудела. Произнесенное имя дало мало толку. Несмотря на стремление большинства аристократов давать своим отпрыскам максимально непохожие имена, Лирендеров во всем магическом измерении было весьма много, и все, как назло, были королями либо маленьких провинций, либо планет, чей размер казался смехотворным с точки зрения размеров Андроса. Эрендер Ираклионский, муж мой, мужчина шумно вздохнул. Уж лучше бы к нему на прием действительно затесался какой-нибудь маленький аристократ, содержащий на своих плечах маленькую провинцию, а не этот. В любом случае, коли супруга пустила это недоразумение во дворец, значит, его просто так выставить нельзя. Отгоняя от себя плохие мысли, Теридор искоса посмотрел на свою жену, и теплая улыбка тронула полные губы короля. «Необи, душа моя, сколько раз я просил тебя называть меня по имени?» Женщина не ответила, лишь едва склонила голову, стремясь не пересекаться с мужем взглядом. Выросшая в очень традиционной семье, она так и не смогла себя заставить называть супруга по имени, твердо зная, что этот этикет совершенно не одобрял. Идеальная леди, выросшая в аристократической семье, она с самого детства готовилась стать совершенной супругой для действующего правителя Андроса. Теридар встал и подошел к Необе. Королева хотела сделать шаг назад, но крепкие мужские руки обвили ее тонкий стан. Король улыбнулся еще шире. Попалась. Румянец проступил на смуглых щеках женщины. Она смущалась всякий раз, когда Теридар стремился высказать ей какой-нибудь знак внимания, не прописанный в справочнике по этикету. «Муж мой, мы с тобой давно не дети», с трудом сдерживая смех, заявила королева. Иногда ее супруг вел себя как влюбленный подросток, что сбивало женщину с толку. «Хоть на ты обращаешься. Прогресс». Теридар кокетливо подмигнул, после чего коротко чмокнул женщину в губы. «Ладно, душа моя, пожалуйста, скажи нашему гостю, что мне нужно время для сборов». Необе тихо хихикнула и согласно кивнула головой. Рендер с трудом сдерживал зевоту. Перелет сюда занимал слишком много времени. Весь полет корабль только и делал, что попадал в воздушные пробоины и зоны повышенной облачности. Андрос, морское государство, всегда было окружено плотными облаками, из-за чего достаточный солнечный свет в этих местах был крайне редким гостем. Все на этой планете несло в себе ауру уныния и тоски. Рендер успел откровенно заскучать, смотря на грязно-бирюзовую морскую воду, безуспешно бьющуюся об острые скалистые стены. Вдобавок ко всему такое же грязное небо давило на нервы, вызывая откровенную сонливость. Король Ираклиона уже успел поймать себя на странном желании попросить плед и хорошую подушку. Морская вода бурлила где-то далеко, и до ушей монарха доходили лишь жалкие отголоски в виде пенных барашков, раскинутых по морской поверхности. На Ираклионе совершенно не было морей, что временами вводило Рендера в тоску. Озера и реки хоть и находились в изобилии, но все равно не могли заметить собой бушующую соленую воду. Король тяжело вздохнул, представляя огромное море на своей родной планете. Мягкий ираклионский климат несомненно бы пошел на пользу. Море, яркое солнце, крик чаек где-то вдалеке. Мужчина приятно зажмурился. Было во всем этом нечто приятное. Быть может, потом рвануть на недельку в солярию, подумал Рендер, все еще смотря на пенных барашков. Размышление прервал звук открывающейся двери. Стражники у входа склонили головы, когда королева Необе плавно вошла в зал, предназначенный для гостей. Несмотря на благородный возраст, королева Андроса находилась в отличной форме, и Рендер еще с самой первой встречи заметил, что женщина ни капли не изменилась с их последней встречи, которая состоялась лет 6 назад, во время юбилея победы над тремя древними ведьмами. «Супруг просит вас подождать», немного склонившись, женщина опустила голову, тем самым высказывая свое почтение. «Мы не были готовы к столь раннему визиту. Пока короля не будет, я поухаживаю за вашей персоной. Чай, кофе или что покрепче?» Рендер сам не заметил, как широко улыбнулся. Необе определенно умела принимать гостей. «Благодарю за столь теплый прием». Мужчина попытался встать, чтобы тоже поклониться, но обивка дивана оказалась невероятно удобной, из-за чего вышло лишь немного приподняться. Впрочем, по мнению Рендера, этого оказалось вполне достаточно. «Я бы не отказался от чего-нибудь крепкого». Он даже не заметил, как по лицу Необе скользнула едва заметная тревога. Впрочем, женщина быстро взяла себя в руки и мягко улыбнулась, не желая обременять себя лишними беспокойствами, хотя этикет требовал, чтобы гость проявил не меньшее уважение и поклонился должным образом. Немного смущенная, королева поспешила поинтересоваться. Вино, коньяк, виски. Выбор оказался сложным. Рендер пару раз пробовал некоторые алкогольные напитки с Андроса, но на вкус они не были чем-то впечатляющим, однако с самого утра король Ираклиона совершенно ничего не выпил. Горло предательски пересохло, а в голове словно замкнуло. «Думаю, что вино». Необе коротко кивнула и, развернувшись, поспешила покинуть комнату. Рендер удивленно цокнул языком. На Ираклионе выпивку всегда наливала прислуга, когда традиции Андроса приписывали королевам наполнять кубки особо знатных гостей. Мужчина важно улыбнулся, почувствовав себя исключительной персоной. Удобнее разместившись в кресле, мужчина вновь завертел головой, стремясь осмотреть маленькое помещение. Оно было просторным и практически полупустым, с огромными окнами и высокими потолками. Бирюзовый цвет выступал преобладающим. Обивка на мебели, стены, даже украшения на высокой люстре, Все это было бирюзовым. Двери отворились вновь, и Ниоби прошла вперед, плотно держа серебряный поднос с одной серебряной чашей и запечатанным глиняным кувшином. Рендер нахмурился. Еще никогда ранее он не видел столь странных сосудов для хранения вина. Заметив реакцию гостя, женщина поспешила ответить. «Данный напиток был создан еще в то время, когда наше общество не достигло ощутимых высот. Если верить преданию, то давным-давно, когда русалы воевали с людьми, один человеческий торговец вел торговый корабль через волны Андроса, стремясь провести свой народ на другой конец планеты, но русалочий король отдал приказ своим воинам потопить корабль. Судно пошло на дно, и все товары скрылись под толстым слоем соленых вод. Хотите сказать, что это бутыль?» Рендер скептически взглянул на глиняный сосуд. «Не знаю», Ниоби пожала плечами, не переставая улыбаться. Острым ногтем королева легко поддела печать на горле. Несколько розовых искр разлетелись в разные стороны, свидетельствуя о том, что заклятие было нарушено. «В день свадьбы с Теридором я получила несколько ящиков вина от его брата, который поведал мне эту историю». Тень облегчения проскользнула по суровому лицу короля Ираклиона. Менее всему ему хотелось пробовать что-то, что пробыло под водой не один десяток лет или не одно столетие. «Возможно, брат вашего супруга лишь приукрасил действительность, чтобы подарок вырос в глазах остальных», — Рендер хохотнул. Рука королевы едва дрогнула. Ранее женщина не понимала, почему на все переговоры между Андрисом и Ираклионом являлась либо королева Самара, либо высокопоставленные дворяне. Сейчас же все вставало на свои места. Правитель Ираклиона оказался куда более невоспитанным человеком, нежели это казалось ранее. Несколько лет назад Ниоби видела его издалека, и все общение ограничивалось лишь вежливыми обменами приветствиями. Прогнав все мысли со своей головы, женщина молча наполнила кубок вином, после чего подала посудину гостю. Хватка у Рендера оказалась что надо. Он выхватил питье при первой же возможности и жадно присосался к металлу, стремясь выпить все в один присест. Ниоби смущенно поджала губы, не зная, как что ей сейчас стоит делать. «Хэррэр, хорошо». Рендер резко отцепился от кубка и громко обрушил его на столик, стоящий перед собой. «У вашего свояка отличный вкус, ваше величество. Мы обязательно передадим ему ваш восторг». Ниоби вздрогнула, когда сильная рука легла ей на талию. Королева резко повернула голову и увидела, что рядом с ней стоит Теридор. Облаченный в повседневное одеяние, монарх совершенно не выглядел довольным. Хмуро смотря на Рендера, смуглокожий мужчина даже не пытался притворяться. Сердце Рендера почти рухнуло в пятки. Теридор, высокий и широкоплечий от природы, на несколько голов был выше своей законной супруги, чей рост также сложно было назвать малым. Русалочья кровь, быстро бегущая по венам, имела необыкновенный эффект, что непременно сказывалось на внешности. В сравнении с другими людьми Теридор выглядел чудовищно высоким. «Надеюсь, вы не заметили времени в обществе моей дорогой супруги. Она оказалась приятным собеседником». «Ох, Рендер, вы определенно мне льстите». «Не думаю, душа моя», коротко поцеловав женщину в висок, Теридор вновь перевел взгляд на гостя. «Могу ли я узнать цель столь спешного визита?» «Конечно, но это только между нами», практически сразу заявил король Ираклиона. «Только ты и я». Самара находилась в подвешенном состоянии. Пусть ни один мускул на ее лице дрожал, выдавая предательское беспокойство, сердце все равно тревожно билось. Рендер отказался сопровождать свою королеву, сославшись на некоторые важные дела, и Самара даже не знала, стоило ли ей это воспринимать как добрый знак или бить в колокола, моля о помощи. Все приглашенные люди еще не явились, и до встречи оставалось время, однако от этого легче не становилось. Самара искренне хотела вернуться домой. Ее мало интересовала участь принцессы Айсиса. Эта девчонка не стоила того, чтобы ради нее разворачивать такой цирк, но и отказаться от посещения Зенита королева не могла. Игнорирование встречи могло лишь усугубить ситуацию и дать почву лишним подозрениям, чего Самара допустить не могла. Судорожно вздохнув, женщина уставилась вперед, мусоля рукав изумрудного платья. Поскорее бы все это закончилось. Примечание к части. Глава весьма короткая, но важная. Просьба понять, простить и отпустить, смог. Часть 27. План, чья надежность выше качества швейцарских часов. Отчего-то Блум казалось, что сегодня весь мир обернулся против нее. Огненная фея то и дело косилась на Ривина, который беспечно шагал чуть впереди, сердито пялись в телефон. Стелла, конечно, удружила, когда поставила своего телохранителя в пару Блум, напрочь игнорируя желание последней. Сама же солнечная принцесса ухватила себе стройного красавца с солидной каштановой шевелюрой по имени Дради. Нет, формально партнеры выбирались с помощью жребия, но шестое чувство Блум подсказывало, что и без наглого мухляжа здесь не обошлось. Внутри девушка страшно негодовала. Если бы не абсурдные желания ее напарниц, то можно было обойтись и без этого проклятого разделения на пары, но нет же. Стелла просто сгорала от желания купить себе не только платье, но и обновить свой гардероб в целом. Флора едва ли не умоляла подруг посетить местный ботанический музей. Муза просто твердо решила не идти со Стеллой, а потому направилась в направлении мелодейских кварталов. Тикна же, по большей части, просто не выражала никаких эмоций по поводу происходящего, чем и воспользовался Брендон, крепко сложенный молодой человек с лицом греческого бога. Ему, впрочем, было важно лишь одно – остаться наедине с холодной зениткой, дабы начать интенсивную атаку на ее ранимое сердце. Кавалер, он же охранник, достался каждый, но опять-таки, Блум не понимала, почему из всех юношей, кроме Брендона, ей попался именно самый неприятный тип во всех волшебных, и не очень, вселенных. Молодой человек совершенно не говорил и шел чисто механически, даже не смотря по сторонам. Его внимание было сконцентрировано лишь на телефоне, а точнее на переписке с кем-то безусловно важным. Иначе как можно было объяснить отрешенность специалиста от остального мира? Блум тоскливо вздохнула. По-хорошему, Счету Ривен не был плохим. В его компании были свои плюсы, но они безжалостно пропадали под весом беспощадной реальности. Молодой человек совершенно не был заинтересован ни прогулкой, ни своей вынужденной спутницей. Огненная фея плелась за юношей из чистой необходимости. В конце концов, именно с ним Блум нужно было возвращаться назад, к месту сбора. Если она явится в одиночестве, Стелла ее не поймет. Плутая от улицы к улице, огненная фея не могла отказать себе в маленьком развлечении, а именно, в созерцании многочисленных витрин. Там, по другую сторону стекла, лежали самые разнообразные товары, от платьев до неизвестных светящихся пузырьков. Блум сощурилась. В самых разнообразных стеклянных формах была заключена странная жидкость. Из опознавательных знаков были лишь наклейки со странными символами, чье значение фее было непонятно. Издалека картинки напоминали какие-нибудь алхимические символы в типичной фэнтези-игре, но и при большом желании Блум не сумела бы найти в своей голове хоть приблизительные аналоги.